но надолго его не хватает. Ему становится одиноко, он начинает тосковать, вспоминая о ее пышном теле, и снова выглядывает в щелочку. Донни, успевшая обидеться на него, уже не желает его видеть, но стоит ему засиять в полную силу, как она начинает тянуться к нему, и они вновь наслаждаются близостью друг друга. Поэтому большинство празднеств в честь Великой Матери проходят в полнолуние. Женщины говорят, что их циклы совпадают с циклами Великой Матери. Они называют эти кровотечения месячными и определяют время их прихода, глядя на Луми. Они утверждают, будто Донни открыла им слова, предназначенные для счета, чтобы они могли узнать, когда у них начнутся месячные, даже если месяц спрятан за облаками, но эти слова применяют и для другого. Эйлу смутило то, что мужчина заговорил с ней, как ни в чем не бывало, о сокровенных вещах, которые касаются лишь женщин, но его история очень ей понравилась. «Иногда я слежу за луной», — сказала она, — «но все равно делаю зарубки на палочках». «А что такое слова для счета?» «Это название для пометок, которые ты делаешь на палочках и для других вещей тоже. С их помощью можно обозначить количество любых предметов. Их применяют для того, чтобы сказать, сколько оленей видел следопыт и сколько дней пути до стада. Если стадо большое, например, как у буйволов осенью, считать животных посылают Зеландони, потому что ему известны особые методы обращения со словами для счета». Эйла разволновалась, чувствуя, что ей вот-вот откроется нечто очень важное, и она уловит смысл того, о чем он говорил, а вместе с тем получит ответы на вопросы, которые занимали ее с давних пор. Высокий светловолосый мужчина взглянул на сложенные кучкой округлые камни для приготовления пищи, и затем принялся укладывать их в ряд. «Сейчас я тебе покажу», — сказал он, и начал считать, указывая по очереди на каждый из камней. «Один, два, три, 4, 5, 6, 7». Эйла следила за его действиями с растущим волнением. Когда камней больше не осталось, Джандалар огляделся по сторонам и взял часть палочек с зарубками. «Одна», — сказал он, — и положил на землю первую. «Две», — и опустил на землю вторую. «Три, 4, 5». Эйле вдруг вспомнилось, как Крэб говорил ей год рождения, год первого шага, год отнятия от груди, указывая при этом на пальцы руки. Она приподняла руку и заговорила, глядя на Джандалара и указывая поочередно на каждый из пальцев. 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. Я знал, что ты все поймешь с тех пор, как на глаза мне попались твои палочки. Эйла торжествующе заулыбалась. Взяв одну из палочек, она принялась считать зарубки. Когда она исчерпала запас известных ей слов, Джандалар продолжил счет, но и ему пришлось остановиться, когда дело дошло до зарубок после второй особой метки. Он сосредоточился и нахмурил лоб. «Ты провела здесь вот столько дней?» — спросил он, указывая на те палочки, которые принесла Эйла. «Нет», — ответила она и достала все остальные. Развязав каждую из палочек, она разложила палочки по земле. Джандалар присмотрелся повнимательней и побледнел, чувствуя, как внутри у него все сжалось. Судя по количеству пометок, она прожила в долине не один год. Он аккуратно разложил все палочки и задумался. Хотя Зеландони научил его, как обращаться с большими числами, ему всякий раз приходилось прилагать немалые усилия. И тут он улыбнулся. Не обязательно считать дни. Он может определить количество особых меток, обозначающих не только начало месячных, но и лунные циклы. Он принялся считать вслух, одновременно чертя короткие линии на земле, располагая их в ряд друг за другом. Когда таких линий набралось 13, он начал новый ряд, но, как учил его Зеландони, пропустил первую из зарубок и провел всего 12 линий.